Если бы и я коснулся ее руки, то это было бы воспринято холодно, но она позволила мне подать ей шубку из серебристой норки и распахнуть перед ней дверь. Внизу, когда привратник растворил перед нами дверь, я отчетливо произнес, обращаясь к нему: «Можете оставить себе эту бумажку в качестве сувенира». Он от удивления выпучил глаза и едва не упал, забыв закрыть за нами дверь. В такси она молчала. Отвернувшись от меня, все время смотрела в окно. Бесспорно, получив на это время, она делала то, что я предсказал, обдумывая свою линию поведения. Шарада началась, как только мы вошли в подъезд нашего старого каменного особняка. Левая дверь, ведущая в переднюю комнату, была приоткрытой, и я понял, что в кабинете никого нет. А Саул уже знает, что мы приехали. Стены нижнего этажа, включая и двери, у нас звуконепроницаемы. Она предпочла не снимать шубку, и я провел ее в кабинет, пододвинул красное кожаное кресло и, попросив немного подождать, вышел, прикрыл за собой дверь и направился в нишу в конце прихожей. Вульф уже был там, возле смотровой щели в стене, которая была открыта. Он вопросительно глянул на меня, в ответ я утвердительно кивнул. Если бы у него или у меня возникли какие-либо серьезные отклонения от сценария, то для того, чтобы обсудить их, нам бы пришлось идти в кухню. Я взглянул на часы. 3:18. Должно пройти ровно 10 минут с того времени, как в 3:15 мы вошли в дом. Все это время мы провели на ногах. В 3:24 мы оба прильнули к глазку, хотя вдвоем это было довольно неудобно. В 20-й раз я решил, что его необходимо расширить. Представление прошло безукоризненно. Все трое, включая Саула, явились до 2 часов, и я был при первом коротком инструктаже, однако во время репетиции отсутствовал. Все было идеально просто. В 3:25 дверь из передней раскрылась, и они вошли. Первым шел Саул, и она обернулась. Нельзя винить Саула в том, что у него не внешность злодея. Но это невозможно даже представить себе при его унылом носе, плоских ушах и высоком покатом лбе. Первый негр был рослый парень, черный как уголь, в синем свитере и серых брюках, неглаженных с самого его рождения. Второй был ростом поменьше, жилистый, гибкий, не со столь черным цветом кожи. Он был в коричневом костюме, в светлую полоску, в белой рубашке и красном галстуке. Чисто и аккуратно, но далеко не изысканно. Саул провел их в комнату и остановился у письменного стола Вульфа. Оба негра принялись глазеть на Долли Брук, сидевшую в красном кресле в 3 метрах от них. 30 долгих секунд они стояли неподвижно, пристально разглядывая ее. Она бросала на них ответные взоры. В один какой-то момент губы ее шевельнулись, и я подумал, что сейчас она заговорит. Но она промолчала. Саул, конечно, считал секунды. Я несколько раз проверял его чувство времени, и он никогда не ошибался больше, чем на 1 секунду в минуту. Он взглянул на негров, и они кивнули. Он кивнул им в ответ, и они вышли цепочкой один за другим в прихожую, прикрыв за собой дверь. Я бесшумно закрыл глазок в стене и последовал за Вульфом в кухню. Когда дверь за нами была плотно прикрыта, он ворчливо сказал: «Удовлетворительно». «Чертовская выдержка», — отозвался я. «Почему она не завизжала или не швырнула в них чем-нибудь, не вскочила и не побежала? Уж не знаю что». «Хотел бы я понимать этих женщин». «Фу, ты нуждаешься в объяснениях?» «Нет, она реагировала более-менее так, как ожидалось. Я нуждаюсь только в выпивке, и у меня есть еще 6 или 7 минут для этого». Я направился к буфету, достал бутылку виски, налил стакан и сделал хороший глоток. Фриц, возившийся у раковины с салатом, сказал: «В холодильнике есть молоко». Мне не до молока, когда я вижу, как 3 взрослых людей стращают 1 маленькую женщину. Я глотнул еще. Она вовсе не маленькая, и возможно, что она убийца. Я взглянул на часы, поставил стакан на стол и повернулся к Вульфу. Пора, если мы не намерены затягивать это.